Один санитар заметил, что сетка не заперта, запер ее, ушел на пост и вернулся с большой папкой. Он повел пальцем по списку, сперва прочитывая фамилии одними губами, а потом уже вслух и отыскивая взглядом человека с этой фамилией. Список был составлен в обратном алфавитном порядке, чтобы запутать людей, и поэтому он добрался до «Б» только под самый конец. Он оглядел комнату, не снимая пальца с последней фамилии в списке. «Бибит! Где Билли Бибит?» Глаза у него сделались большими. Он испугался, что Билли улизнул у него из-под носа, и теперь его не поймаешь. «Вы, балбесы, кто видел, как ушел Билли Бибит?» Тут люди стали вспоминать, где Билли. Снова послышалось шушуканье и смех. Санитар ушел на пост и сказал об этом сестре. Она бросила трубку на рычаг и выскочила в коридор, а санитар за ней следом. Прядь волос выбилась у нее из-под белой шапочки и упала на лицо, как мокрая зола. Между бровей и под носом выступил пот. Она грозно спросила у нас, куда сбежал новобрачный. Ответом ей был общий смех, и глаза ее стали рыскать. «Ну, он сбежал, верно? Хардинг, он еще здесь, в отделении, верно? Говорите, Сеффилд, говорите!» При каждом слове она вонзалась взглядом в чье-нибудь лицо, но яд ее на людей не действовал. Они встречали ее взгляд. Они ухмылялись, передразнивая ее былую уверенную улыбку. «Вашингтон, Уоррен, идемте со мной обыскивать комнаты!» Мы встали и пошли за ними. Они отперли лабораторию, потом ванную комнату, потом кабинет доктора. Сканлон, улыбаясь и прикрывая рот жилистой рукой, прошептал: «Ох, будет сейчас комедия с нашим Билли!» Мы кивнули. «А если подумать, не с одним Билли. Помните, кто там еще?» Сестра с санитарами подошли к двери изолятора в конце коридора. Мы сгрудились сзади и вытянули шеи, чтобы увидеть из-за их спин, как она открывает дверь. Комната была без окна, темная. В темноте послышался писк и возня. Сестра протянула руку и включила свет. На полу, на матрасе, Билли и девушка моргали, как две совы в гнезде. Сестра даже не обратила внимания на гогот, раздавшийся за спиной. «Уильям Бибит», — она очень старалась говорить холодно и строго. «Уильям Бибит». «Доброе утро, мисс Гнусен», — сказал Билли и даже не подумал встать и застегнуть пижаму. Он взял девушку за руку и улыбнулся. «Это Кэнди». В костлявом горле у сестры что-то заклокотало. «Билли! Билли! Как мне стыдно за вас!» Билли еще не совсем проснулся и слабо воспринимал ее укоры. А девушка, теплая и вялая после сна, возилась и искала под матрасом свои чулки. Время от времени она прекращала свою сонную возню, поднимала голову и улыбалась сестре, которая стояла над ними с ледяным видом, скрестив руки. Потом проверяла пальцами, застегнута ли кофточка, и опять принималась дергать чулки, прижатые к кафельному полу матрасом. Оба они двигались, как толстые кошки, напившиеся теплого молока, разомлевшие на солнце. Мне показалось, что они тоже еще не протрезвели.